Возле скирды она встала на колени и принялась выдергивать слежавшееся сено. — Давай, — подбодрила она, — скорее, пока не замерзли. Андрей послушно опустился рядом, выдернул один клок, другой, стал захватывать побольше, отшвыривая сено в сторону. Скоро там выросла целая копешка, а они, веселясь, толкали друг друга и углублялись в основание скирды. Руки были исколоты, но боли не чувствовалось. Потом сделалось тесно в узкой норе. Они едва втискивались, чихали от пыли и смеялись. Было совсем темно и душно. Однако руки неожиданно наткнулись на жерди. Альбинка завизжала от радости и, скользнув вперед, куда-то исчезла. «Сюда, сюда!» — услышал Андрей ее голос, словно из подземелья. Он нащупал лаз и оказался под стажарами, как в шалаше. Можно было стоять на коленях, и впереди еще ощущалось пространство. «Аля!» — тихо позвал он. «Нужно закрыть лаз», — прошептала она, возникая из темноты, — «чтобы не выстудить. Тут с лета тепло осталось». Он послушно заткнул ход сеном и на ощупь вернулся обратно. «Тихо!» — предупредила Альбинка. «Чуешь? Летом пахнет». Андрей лег, закрыл глаза и увидел теплый июльский вечер на полосе, далекие дымы костров, поднятые в небо дышло телег. Сумерки уже опускались на землю, в прибрежных кустах запели ночные птицы, и вместе с прохладой терпко запахло луговым многоцветием. Прокаленный зноем воздух был чист и легок, и можно было не дышать. Кружилась голова, и тело потеряло вес. Казалось, стоит оттолкнуться, и полетишь над землей. «Я сама эту скирду начинала», — шептала где-то Альбинка, — «и вершила сама. Ход оставила в стажарах, жердочку убрала. Я же знала, что пригодится. А сено метали зеленое, легкое, как пух. Чуть осталось, как гроза ударила. И молнии, молнии, матушка Богородица! Я на скирде остался. Потом мы сушили сено на солнышке». Видение лета было реальным и одновременно походило на сон. Андрей бежал по лугу, делая огромные скачки, и замирало сердце от полета. Хотелось кричать, но от восхищения горло сдавливал горячий спазм. Не осознавая, какая сила несет его над землей, он свято верил, что в природе ничего худого не произойдет, и сила эта не уронит его, не сбросит на землю. И вдруг он увидел рядом Альбинку. Они держались за руки и летели. Давным-давно, в детстве, когда еще было не стыдно ходить за руку с девочкой, они бегали так по лугам и прыгали через ряды скошенной травы. «Милый, любимый мой!» — захлебываясь от ликования, шептала Альбинка. «Я знала! Знала и ждала. А мне было так печально», — признавался он, — «и меня тянуло сюда». «Это я звала», — смеялась она. «Иду и зову. Мне бы тёлку звать, а я тебя зову. Остановлюсь, кричу. Я бы тоже закричал, но не умею. Только подумай крикнуть. Голоса нет, и страшно почему-то». «Вот мой венок», — она совала в руки Андрею венок. «И ничуть не завял. Ты гляди, гляди. Живые ромашки». «Но я ничего не вижу. И меня не видишь. И тебя. Я тоже тебя не вижу. Где ты, любимый мой?» «Аля, Аленька». И заключенные в тесное пространство, они постигли его бесконечность. Жеребчик неслышно подошел к скирде и, опустив голову, стал подбирать со снега разбросанное сено. Мешали затянутые подпруги, брехали о зубы удила, однако высушенная под летним зноем трава, собранная будто для снадобья листок к листку, таяла на языке. Потом он жадно ел снег, хапал его оскаленной пастью и долго пережевывал, роняя на землю прозрачную слюну, мучила жажда. И, наконец, насытившись, он долго стоял и вслушивался в ночную тишину, Иногда дремал, полуприкрыв глаза.